Глава 121. Рован знал, этот день окажется для Аэлины очень тяжелым. Для всех их, успевших сблизиться за минувшие недели и месяцы. Через неделю после коронации они собрались вновь, но уже не для празднеств, а чтобы проститься. Раннее утро предвещало ясный солнечный день, но морозы еще держались. Весна в Террасене наступала позже, чем в других частях континента. Минувшим вечером Аэлина предложила соратникам остаться до весны. Рован знал, она не очень-то надеялась на их согласие. Кто-то сказал, что подумает, но в конце концов все, кроме Рульфа, выбрали отъезд. Сегодня они разъедутся и разлетятся в разные стороны. Железнозубы и крашанки тихо исчезли еще затемно, отправившись на свою древнюю родину в западном крае. Рован стоял вместе с Аэлиной во дворе замка, ощущая волны ее благодарности, любви и печали, устремленные к тем, кто покидал Оринф. Дети Хагана и Рукины уже попрощались. Борте расставание далось труднее всех. Прощание с Несариной было долгим. Они обнялись и, не размыкая рук, о чем-то пошептались. Естественно, о дружбе, отныне установившейся между Террасеном и Хаганатом. Две молодые королевы, две правительницы могущественных государств. Следующим Оринф покидали целительницы. Кто верхом, кто вместе с дарганскими конниками, кто в повозках, кто с Рубкинами. Ириана плакала, прощаясь с целительницами. Когда дошел черед до Хазифы, она разрыдалась и потом долго не могла успокоиться, рыдая уже на плече Шаола. С остатками своей армии уехала Ансель. Они с Аэлиной обменялись колкостями, потом посмеялись, а затем со слезами обнялись. Еще одна дружеская связь, которая не порвется на расстоянии. Уехали молчаливые ассасины. Илиас лишь улыбнулся Аэлине и выехал в открытые ворота. Путь Галана лежал в Сурию, где под надзором Суэла и Равена стояли его корабли. Оттуда он поплывет в Виндалин. Галан обнялся с Эйдионом, пожал руку Ровану и подошел к Аэлине. Террасенская королева сказала принцу: «Ты откликнулся на мою просьбу. Приплыл, не зная никого из нас. Я уже говорила, но повторю снова. Я всегда буду тебе за это благодарна». «Сестричка, Виндалин давно находился в долгу перед Террасеном», — с улыбкой ответил Галан. «Я был рад выплатить этот долг». Сказав это, наследный принц Виндалина и его люди тоже покинули Оринф. Из всех союзников Аэлины остался лишь Рульф. Это и понятно. Теперь он был правителем Илиума. Остался Фалкан Энар, которому было некуда возвращаться. Фалкана очень интересовало, насколько его племянница Лиссандра преуспела в искусстве перевоплощений. Встреча с нею так его обрадовала, что о будущем он даже не задумывался. Скорее всего, создаст в Террасене свою торговую империю и поможет налаживанию связей с другими государствами, что было жизненно важно для королевства. Снег на дворе блестел под зимним солнцем. Постепенно замок покинули все, кроме Дорина, Шаола и Ирианы. Ириана обняла Элиду. Та клятвенно пообещала ей научиться грамоте и часто писать. Ириана приветливо кивнула Ларкану, улыбнулась Лиссандре, Эдиану, Рену и Фенрису. Затем подошла к Ровану и Аэлине. «Когда ваш первый ребенок будет на подходе, обязательно сообщите». Продолжая улыбаться, сказала она: «Я приеду его принимать». Рован впервые узнал, что чувство благодарности тоже может давить на плечи. Фейские женщины рожали намного реже человеческих. Пока Рован не осмеливался даже об этом думать, он не находил слов и потому попросту обнял Ириану. Какое-то время королева и целительница смотрели друг на друга. «Долгий путь мы с тобой прошли после Иниша», — прошептала Ириана. «Но больше мы не потеряемся», — шепотом ответила Аэлина, у которой дрожал голос. Они обнялись. Две женщины, в чьих руках оказалась судьба мира. Две женщины, спасшие этот мир. Шаул вытирал лицо. Рован, склонив голову, тоже. Его прощание с Шаулом было быстрым. Крепко обнялись, перебросились парой слов — и все. Дорин держался спокойно, с поистине королевским изяществом. Рован и представить себе не мог, что ему будет тяжело расставаться с Адарландским королем. А Элине хотелось проститься с Дорином и Шаолом наедине. Чувствуя это, Рован отошел, встал рядом с Эдионом, Фенрисом, Ларканом, Элидой, Реном и Лиссандрой. Их юный королевский двор, который изменит и переделает этот мир. Королеве предстояло самое тяжелое из всех сегодняшних прощаний. Сколько слез она успела пролить за утро, но это расставание, последнее. Взглянув на Шаола и Дорина, Аэлина снова разрыдалась, обняла их, всхлипывая и шмыгая носом. «Я люблю вас обоих», — прошептала она. «Что бы ни случилось, как далеко бы мы ни были, мое отношение к вам не изменится». «Мы же еще увидимся, и не раз», — сказал Шаол, но даже в его голосе ощущались слезы. «Вместе», — сказал Дорин, у которого тоже дрожал голос. «Мы будем вместе переделывать этот мир». Расставание отзывалось невыносимой болью в груди, но Аэлина заставила себя улыбнуться, глядя на заплаканные мужские лица. «Дорин, спасибо тебе за все, что ты сделал для меня», — сказала она, прикладывая руку к сердцу. «Не думал, что когда-нибудь услышу от тебя такие слова». Дорин поклонился. Аэлина хрипло рассмеялась, пихнув его локтем. «Ты же теперь король. Прежние обиды ниже твоего королевского достоинства». Дорин тоже улыбнулся, вытирая лицо. Аэлина улыбнулась Шаолу и Ириане, стоящей поодаль. «Тебе же я желаю мыслимо и немыслимого счастья. Тебе и Ириане». Бронзовые глаза Шаола вспыхнули. Такого огня в его глазах Аэлина еще не видела. «Мы еще увидимся. И не раз», — повторил Шаол. Все трое уселись на лошадей и, не оглядываясь, выехали за ворота навстречу солнечному дню. Их путь лежал на юг, растерзанный войной Адарлан. Растерзанный, но не уничтоженный. А значит, соседнее королевство тоже поднимется. Обязательно поднимется. Аэлина надолго замолчала. Рован также молча последовал за нею на парапет. Дорин, Шаол и Ириана ехали по Фиролийской равнине, удаляясь, пока не скрылись за горизонтом. Рован обнимал Аэлину за плечи, вдыхая ее запах. Его спина слегка побаливала после татуировки, нанесенной вчера с Аэлининой помощью. Имя Гореля, написанное на древнем языке. Когда-то Горель наносил себе на тело имена павших соратников. Фенрис и Ларкан, между которыми установился хрупкий мир, добавили себе такие же татуировки, узнав о замысле Ровена. А Эдион попросил другой рисунок. Он хотел, чтобы имя Гореля было добавлено к именам павших героев Террасена, вытатуированных вокруг его сердца. Пока Ровен наносил рисунок, Эдион лежал неподвижно. Он замер, как умели замирать только фейцы. И тогда Рован стал рассказывать ему разные истории про Гореля, об их совместных приключениях, о странах, которые повидали, и, естественно, о войнах, где довелось сражаться. Эдион слушал молча, не задавая вопросов и не мешая Ровану работать. Но запах его горя был красноречивее всяких слов. Этот запах останется еще на многие месяцы. «Если я тебе пообещаю завтра с головой погрузить в дела, ты позволишь мне сегодня бухнуться в постель и реветь весь остаток дня, будто чувствительная фрейлина?» — нарушила затянувшееся молчание Аэлина. Рован сдвинул брови. Его захлестнула безудержная сияющая радость, похожая на горный поток. «Ты, наверное, хочешь, чтобы я принес тебе пирожных и шоколад? С ними реветь будет куда вкуснее и слаще». «Сначала найди». «Ты уничтожила ключи Верда. Не расправилась с Майлой. Мои способности скромнее, но уж сласти я тебе найду». «Помнится, ты говорил, что победа над валкскими правителями была плодом совместных усилий. Не удивлюсь, если в сегодняшнем Оринфе искать пирожные и шоколад тоже придется сообща». Рован засмеялся и поцеловал Аэлину в макушку. Его все еще удивляло, что не надо никуда спешить, что он может просто стоять рядом со своей истинной парой на своей новой родине, в этом городе, в этом замке, ставшем их домом. Замок постепенно обретал прежнее великолепие. На Ферролийской равнине искрился под солнцем снег. Сверкала вода в реке, манили громады оленьих гор. Откуда-то доносилась музыка. На улицах смеялись дети. Все это вернулось в Оринф вместе с Аэлиной. «О чем задумался принц?» — спросила Аэлина. Прежде чем ответить, Рован снова поцеловал ее, теперь уже в губы. «О том, что случилось невозможное. Я здесь, в Оринфском замке, с тобой». «И с великим множеством работы, которая нам предстоит. Трудностей полным-полно. Преодолеть такое не легче, чем сразиться с Раваном». «К счастью, в нашей жизни больше нет ничего похожего на сражение с Раваном». «Верно», — усмехнулась Аэлина. Рован притянул ее к себе. «Я думаю, насколько я благодарен. Судьбе, наверное. Богов-то теперь нет. Как здорово, что мы по-хорошему перевернули мир. Как здорово, что я тебя нашел. И какой бы тяжелой ни была предстоящая работа, я возьмусь за нее с радостью. И причина ты». Аэлина нахмурилась. В глазах снова блеснули слезы. «Если ты мне не поможешь после этих плаканий и рыданий, я и в самом деле слягу с жуткой головной болью». «Все настоящие королевы так и делают», — заявил Рован, поцеловав ее в очередной раз. «Знаешь, кто я сейчас? Воплощение королевского изящества». «И не только. Не будем забывать про истинно королевскую скромность и смирение». «Ага», — согласилась Аэлина, обвивая руками его шею. У Рована забурлила кровь. Никакой бог, никакие ключи Верде не могли так взволновать его. «Ее величество позволит сопроводить ее в королевские покои, дабы она могла предаться печали в более уютной обстановке». «Мне тут пришла другая мысль. В королевских покоях можно не только лить слезы». Рован тихо заурчал и слегка укусил Аэлину за ухо, потом за шею. «Прекрасно. Готов помочь». «А завтра?» — тихо спросила она. Оба с улыбкой переглянулись. «Готов ли ты завтра вместе со мной начать восстанавливать наше королевство и переделывать этот мир в лучшую сторону?» «И завтра, и во все последующие дни. Каждый день этой тысячи благословенных лет, дарованные им. И потом». Аэлина чмокнула Рована в щеку и повела в замок. «Домой». «Чем бы это ни кончилось?» — прошептала она. Рован шел за нею и чувствовал, что так было всю его жизнь, задолго до того, как они встретились, и еще раньше, чем появились их души. «Чем бы ни кончилось, огненное сердце, а я могу предположить, с чего мы первонаперво начнем преображение мира». Аэлина улыбнулась и вдруг увидела славную, прекрасную, сверкающую вечность, открывающуюся перед ними. «Завтра расскажешь».